Глава 23. Закулисные игры. Первая знала, что здорово рискует. Сколько ни меняй цвет волос с помощью париков, пряча лицо под вдовьей вуалью или за газовым шарфом, но человек внимательный может тебя не только заметить, но и узнать при новой встрече. К счастью, старая Бригантина оказалась довольно популярным местом, и появление еще одной гостьи никто не заметил, в том числе и праздновавшая победу за дальним столом компания пажей. Повесить же на Гарна Велька присмотр оказалось проще простого. Никаких защитных артефактов паж не носил, что отсекало разом несколько версий о его принадлежности к родовитам. Сиротский приют, безродность – все это могло быть не более чем искусной операцией прикрытия. Горный лев в былые годы и не такое устраивал, чтобы скрыть нужного ему человека. Первое тех времен практически не застало, но о хитрости и коварстве маркграфа была наслышана. Присмотр – заклинание простое. Изначальное его предназначение – присмотр за детьми, отсюда и название. Но детское происхождение не делало его менее эффективным. Стоит слегка прикрыть глаза, и ты можешь видеть, что делает объект, на котором висит заклинание. Радиус действия невелик, нужно находиться неподалеку от объекта присмотра. Звука нет, да и держится заклинание не более часа, но больше ей и не надо. Хочешь что-то сделать, сделай это сам. Первая не всегда следовала этому правилу, но когда не могла участвовать, старалась хотя бы обеспечить контроль исполнения и исполнителей. Так оно надежней. Не лучшая привычка для агента ее уровня, но исполнители такие... исполнители. Без постоянного контроля они слишком часто проваливаются. Впрочем, контроль – тоже слабая страховка от провалов. Доказательство этому Гарнвельк предоставил ей незамедлительно. Едва он вышел, первая слегка пригубила принесенный официантом коктейль и погрузилась в созерцание происходящего на улице. Благодаря оставшимся после патриарха связям, найти посредника, а через него двух, не задающих лишних вопросов исполнителей, оказалось довольно просто. Организация 12-го слишком глубоко пустила корни в городе. Гибель главы с большей частью смотрящих и боевиков, многочисленные рейды охранителей смогли ее развалить, лишив былой силы и влияния, но полностью не уничтожили. Первая знала, куда идти и к кому обратиться. К сожалению, когда в руках пажа Велька внезапно появился револьвер, дела сразу же пошли не так, как задумывалось. Охотники резко поменялись местами с дичью. Жаль, но так только интересней. Почувствовав, что в ней просыпается охотничий азарт, первая сделала еще один глоток коктейля с абсентом и прикрыла глаза, сделав вид, что наслаждается вкусом напитка. Паж Вельк явно проводил допрос. Так, а это кто? Присмотр давал картинку сверху, показывая небольшой круг рядом с целью заклинания. И в этом круге за спиной пажа Велька стоял четвертый, неизвестный первый мужчина в приличном, но дорогом твидовом пиджаке и шляпе-котелке, из-за которой очень сложно было разглядеть его лицо. Однако попавшихся глупцов нужно как-то спасать. Да, их инструктировали насчет того, что говорить. Обещали за это вытащить из застенка охранителей. Да и в лицо они знают только посредника. Но лучше подстраховаться. Не сбегут, так есть шанс, что погибнут при попытке. А мертвецы умеют молчать, как никто другой. Покинув свое место, первая подошла к дверям. Взявшись за круглую ручку, замерла на пару секунд, словно размышляя, стоит ли ей еще задержаться. Слегка приоткрыв дверь Бригантины, она не без удовольствия отметила, как револьвер в руке пажа Велька дернулся вниз. Нанятые шестерки свой шанс не упустили, бросились бежать. Прервав наблюдение, первая закрыла дверь и вернулась к стойке. «Еще одну летнюю ночь», – потребовала она, небрежно бросив на стойку кредитный билет. Что же, началось все плохо, но закончилось приемлемо. Жаль, что немного крови Велька или что-нибудь из его личных вещей добыть не удалось. Одна пуговица – это слишком мало, зато исполнители сумели удрать. Ее внимание вновь переключилось на четвертого участника. Кто он такой? Пажа Велька незнакомец явно знал, как и тот его. Случайная встреча? В такое время и в такой ситуации? Что-то не похоже. В гостиницу она вернулась, когда на улицах стало совсем темно, но свой номер проигнорировала, прошла две двери и постучалась в третью. «Как прошло?» – первым делом спросила Сина Веран, пропустив первую в свой номер. По отсутствию ответа поняла – плохо. «Этот человек, знаешь его?» Первая продемонстрировала четвертой слабенькую иллюзию, картинку с улицы. «Тот, что в шляпе?» – уточнил четвертая. «Лицо, видно, плохо, не разобрать. Хотя это дурацкая шляпа, фигура, да и общие черты, он очень похож на Сумана Энно, одного знакомого мне журналиста из столицы. Не знала, что он в Тербозе». «Что за тип?» – насторожилась первая. «Журналист эденского новостного листка», – охотно пояснила баронесса. «Популярная газетенка, но собирает не столько новости, сколько сплетни. А Энна у них лучший журналист. Личность в столице он известная и довольно скандальная». «Он может работать на Старого Льва или кого-то из принцев?» «Нет», – категорически отвергла подобное предположение баронесса. «Одно время я планировала его использовать и тщательно проверяла». «Каким образом?» «Слила некоторые документы, которые могли бы заинтересовать Старого Льва. Один интересный контрабандный маршрут, парочка мелких сошек, помогавших нам прежде в делах. Последних никто так и не тронул, пока я сама не слила их Старому Льву. А с контрабандистами Энна как-то договорился, написав про их делишки обширную статью. Разумеется, не называя никаких имен». «Интересный человек. Почему ты решила его не использовать? Он устоял против твоих чар, как Паш Вельк?» «Дело не в этом», – нахмурилась четвертая, чувствуя легкую колкость в словах первой. «Слишком независим и непредсказуем. Им сложно манипулировать. Зато он неплохой источник слива любой компрометирующей информации. Не признает никаких авторитетов, а инстинкт самосохранения отсутствует напрочь». «Столько достоинств. Почему его еще не прирезали в темном переулке?» «Как я слышала, дважды пытались». Оживилась баронесса. Собирать сплетни она любила. «Но неудачно». «Интересный и опасный. Но зачем ему понадобился Паш Вельк? И почему он за ним следит?» «Этого я не знаю. Но после спасения своего противника Вельк довольно популярен. А это...» Четвертая кивнула на медленно тающую в воздухе иллюзию. «Может быть случайностью. Так что там произошло?» «А может и не быть. Что думаешь о прошедшем бое?» Решив не вдаваться в детали провала, спросила первая, устало опустившись на длинный диван. Сегодня ей пришлось не только немало ездить, но и ходить. «Команда Тербоза хороша. Они просто раздавили Нокос, не потеряв ни одной машины. Мальчик – великолепный организатор», – признала баронесса, мечтательно сомкнув длинные ресницы. «Да, великолепный. Жаль, что мы не можем привлечь его на свою сторону». Она вопросительно посмотрела на подругу-наставницу и немного противницу, но та ее замечание проигнорировала. Четвертая разочарованно вздохнула. «Очень жаль, что Паш Вельк выбрал неправильную сторону». «Зато теперь совершенно ясно, почему Старый Лев обратил на него внимание. Уверена, он его несколько лет тренировал, готовя к турниру», – поделилась своими выводами первая. «Думаешь?» – с сомнением протянула баронесса. Красиво очерченные губы первой исказились в саркастической усмешке. «А ты веришь? Едко поинтересовалась она. «Что какой-то первокурсник может разгромить вторую по силе команду турнира с подобной легкостью. В Гарни Вельке все не просто говорит, а кричит о немалом опыте. И этот опыт явно не какого-то мальчишки, а опытного наставника, который гонял его в хвост и гриву лет 5, не меньше. Старый лев его где-то прятал и усиленно обучал, не жалея сил и средств. Жаль, что наши возможности в железной марке ограничены». «Скорее всего, ты права», – признала баронесса. «Ставки на мальчика растут. Победа команды Тербоза станет сенсацией». «И триумфом старого параноика, когда он откроет карты», – нахмурилась первая. Марграфа Александра Ранка она не любила. Хорошо, если Паш Вельк один, неограненный алмаз, попавший в загребущие руки старого льва, где теперь проходит огранку. Но совсем другое, если это новая методика обучения оруженосцев, которую пробуют в железной марке. Новая методика обучения, артефакты и тактика – все это способно изменить лицо будущих воин. Понятно, почему принцы заинтересовались. С такой силой они смогут диктовать фольхам свою волю. Один раз островное королевство проигнорировало странные события в скрытом от всех горами Маркграфстве. И с той поры почти век ведет борьбу не просто за влияние, а за выживание, пытаясь ослабить возмужавшего и крепко вставшего на лапы хищника под названием Империя Эдан. Хищника, у которого осталось слишком мало целей на Суринасиле, и который все активнее лезет в колонии, бросает дерзкий и наглый вызов ее родине, островному королевству. Нет, они слишком близки к цели, чтобы проиграть. Какие бы планы ни лелеял старый марграф насчет мальчишки, они не должны сбыться. «Думаю, нам нужно скорректировать наши планы и ускорить развитие событий», — признала первая. «Старый лев не должен получить себе обладателя Кубка Превосходства». «Времени мало», — напомнила баронесса. «Значит, нам придется поторопиться». «Сомневаюсь, что собранных доказательств будет достаточно. Паш Вельк сейчас популярен». «Если за ним стоит старик, то любых доказательств будет недостаточно», — отмела сомнение подчиненной первая. «Но это не важно. Ты же помнишь, с каким трепетом принц Ронг Олн относится к команде Академии Веснота? Одного слуха, что человек горного льва пытается нечестным образом лишить его любимчиков победы, приведет принца в ярость. В его глазах любые доказательства этого будут доказательствами нечестной игры марграфа. Если слухи про возможный союз правдивы, то горному льву придется немало покрутиться, чтобы успокоить ситуацию. А где спешка, там и ошибки». Четвертая могла бы справедливо заметить, что и они торопятся, но решила промолчать. «Да, вот и стал я настоящим аристократом», — лениво размышлял я, наблюдая за городской суетой нового дня. «Уже и забыл, когда в последний раз пешком ходил». Неудачное вечернее нападение оставило больше вопросов, чем дало ответов. Кому понадобилось меня избивать? Насчет зачем, объяснение есть – турнир. Может, кузина Сагара решила таким незамысловатым образом отомстить, заодно стравив нас с командой Веснота? Или кто-то крупную ставку против меня или команды Тербоза сделал? Больше ничего в голову не приходит. Почтенный Энно ответов не знал. Этот тип вообще оказался скользким, словно угорь, заставив меня сомневаться в его непричастности к произошедшему. Журналист явно не так прост, как может показаться. Впрочем, Суман Энно и не пытается играть простака. Если интуиция меня не обманывает, он мне не враг, но и не друг. А кто? Просто наблюдатель? И кому могло понадобиться подобное наблюдение? Марграфу Александру Ранку? Возможно, очень даже возможно. Ничем иным подобную наглость и напор я объяснить не могу. Или я не прав, и журналисты все такие. Никогда не имел дел с этой пишущей братьей. Все как всегда. Сначала я был им неинтересен, а когда стал интересен, всем стало резко не до написания статей и издания газет. Но все это потом. Сейчас самое главное – сосредоточиться на предстоящем бое. Осталось преодолеть одну ступеньку, и я в финале. И сегодня этой ступенькой станет Блеор Интон, капитан команды Веснота, а заодно и внук герцога Интона. Тот самый Веснотец на раскрашенном под череп грифоне, за боем которого я наблюдал из ложи Ланилы в первый день турнира. Стоит отметить, что ему для выхода из группы пришлось провести 3 схватки. Вторая группа и четвертая состояли из 4 человек. Во всех 3 схватках Блеор Интон победил, перешагнув даже через одного из своих сокомандников. Изначально предполагалось, что я схлестнусь с победителем 3-й группы, а победитель 2-й должен был сразиться с победителем 4-й. Да вот закавыка, оба победителя этих групп – веснотцы. И они, как обладатели Кубка Превосходства последнего турнира, потребовали смены противников. Есть такая привилегия у обладателей Кубка, но применяется крайне редко. В основном именно в таких случаях, когда противниками в полуфинале становятся члены команды обладателя Кубка. Так что сегодня в полуфинале схлестнутся не Тербус-Прос и Веснот-Веснот, а Тербус-Веснот и Прос-Веснот, увеличивая шансы последних на выход в финал. Я бы сказал, что веснотцы явные фавориты, но не все так однозначно. Даже если не брать в расчет меня с моим опытом и самомнением, вышедший в полуфинал капитан команды Проза тоже непрост. Еще одна темная лошадка этого турнира. Несмотря на то, что с 3-го курса, и это его 3-й турнир, в своей группе он считался явным аутсайдером. Оно вон как вышло. Турнир непредсказуем. Расслабляться нельзя. «Приехали, Лос», – сообщил извозчик, остановив коляску неподалеку от главного входа на стоянку големов. Расплатившись, выбираюсь из коляски. На нашей стоянке вовсю копошатся техники, завершая подготовку егеря к бою. «Лас Вельк!» Прилично одетый человек, по виду явный аристократ, перехватил меня перед входом, стоило только отпустить извозчика. «С кем имею честь?» «Граф Сулис Эно Интон, из свиты его высочества Ронга Олна». Сказано это было тоном «Я есть бог, поди ниц, червь, и молись». Нет, этот тип мне категорически не нравится. Судя по двойной фамилии, он еще и из рода моего сегодняшнего противника. Про правящую семью не знаю, но среди рода Интон было наибольшее число предателей, переметнувшихся к альвам. И этот факт не прибавил мне хорошего настроения от внезапной встречи. Хотел бы я знать, что ушастые сучки им такого пообещали. Явно не то, что предатели в итоге получили, поспособствовав уничтожению империи. Они рассчитывали использовать альвов, а альвы цинично попользовали их, а затем, может, и не убили, оставили при себе в качестве забавных зверушек. Должен же кто-то соревноваться с варгарами в лизании пяток. «И что же вашему сиятельству нужно от простого сквайра?» – спросил я, прокручивая в уме возможные варианты. «Я буду не я, если меня сейчас не попытаются купить или запугать. А может и все вместе. Нагло, однако. Вот так, прямо перед входом на стоянку, где нас кто угодно может увидеть. Он бы еще раком предложил встать или орально его ублажить. Позора было бы меньше. Этот хлыщ меня совсем не уважает и даже не пытается это скрыть». «Важно не то, что нужно мне, а то, чего хочет 3-й принц империи», – многозначительно произнес Лас Эно. Раздулся от важности так, что рискует лопнуть, забрызгав дерьмом всю округу. А ничего другого в нем и нет. «А хочет 3-й принц, чтобы один паш из команды Тербоза сделал правильный выбор, проиграв схватку», – продолжил посланник. За это он и паш получит 5000. В ином случае принц будет очень недоволен». Как я и предполагал, поманили вкусной косточкой и тут же продемонстрировали альтернативу в виде кнута. Но 5000, как же дешево меня оценили. На подарки иной родовитой шлюхе принц тратится больше. 5000. Интересно, этот пижон серьезно думает, что я должен быть доволен и рад сделать приятное третьему принцу за подобный мизер? То-то он мне сразу не понравился. Лицо слишком холеное. Взгляд вроде бы нейтральный, но где-то в глубине глаз таится искорка легкого презрения. А все его поведение наглядно демонстрирует, что это не мои домыслы. Неприятно, когда тебя считают шлюхой, но еще хуже, когда тебя считают дешевой шлюхой. Вторая за сутки странная встреча. И такая же раздражающая. Может, и вчера это северяне были. Если не члены команды, то вот этот вот жополис из свиты третьего принца захотел доставить радость господину? Так что, передать его высочеству? Как же хочется врезать по физиономии графа. Но нельзя. Приберегу свою злость до ристалища, а там оторвусь на его родственнике. Передайте его высочеству мои приветствия, слова величайшего уважения и извинения за невозможность принять это щедрое предложение. Отозвался я, сдерживая охватившее меня раздражение и злость. «Глупое решение!» С лица холеного типа слетели остатки маски притворной учтивости. «Получив толику дара, грязимясы быстро забывают, где их место. В былые времена тебе бы и ночной горшок господина не доверили бы выносить!» «О да, эти старые добрые времена. Никто их не застал, но все о них тоскуют, хоть и каждый по-своему. Сам-то не сильно похож на сильного мага. Хотелось ответить что-то резкое, но сдержался. Просто развернулся и пошел на стоянку. Тратить время и злость на высокомерных мудаков – позиция изначально проигрышная. Особенно, когда речь идет о родовитых. Лучшим ответом станет моя победа». «Что от тебя хотел этот хлыщ?» – спросил мастер-наставник, когда мы обменялись приветствиями. Как я и думал, он, да и не только он, все видел. «Представители третьего принца сделали предложение, от которого нельзя отказаться», – зло усмехнулся я. «А ты что?» – с интересом уточнил мастер-наставник, ничуть не удивившись моему заявлению. Ждал чего-то подобного. Мог бы и предупредить. Пожимая плечами, старательно пряча раздражение. Взял и отказался. «Сколько хоть предложили?» 5000. «Так дешево?» Искренне удивился он. «Да, меня тоже больше разозлило не предложение, а сумма», согласился я, погладив егеря по ноге. «Да я на ставках получу больше». «Не только ты. Иди и порви его!» С внезапной кровожадностью то ли посоветовал, то ли приказал мастер-наставник.